Пролог. Сделай так, чтобы я снова мог чувствовать что-нибудь. Тараканы, анестезия. За что? Ну за что? Плакал на игровой площадке маленький черноволосый мальчик в очках. Очередная выходка его родственников довела его до слез. Он старался не обращать внимания на предвзятое поведение отчима и отстраненное от мачехи, но выходки своего кузена с компанией было выносить все тяжелее. С каждым разом они придумывали все более изощренные способы его достать. Его спокойствие только провоцировало их зайти еще дальше и оскорбить еще больнее, ударить как можно сильнее. В этот раз они опять отобрали его обед и побили. Обед им был не нужен, достаточно факта, что он не достанется ему. Сначала хулиганы просто выкидывали его в кусты, но когда заметили, что после побоев мальчишка лезет за ним и ест подобранное с земли, стали втаптывать его еду в землю, у него перед глазами. Однако той самой соломинкой, что сломала хребет верблюду, был факт, что в этот раз над ним издевались перед новой девочкой в их классе, которая очень ему понравилась. Несколько недель им удалось пообщаться нормально, каждый обед он убегал и прятался, с надеждой если не избежать очередного конфликта, то хотя бы чтобы его позор не видела новенькая. В этот раз он не успел сбежать, и поймали его как раз на школьной игровой площадке. Если ежедневно тебя загоняют как дикого зверя, отбирают твои вещи, бьют и издеваются, это всегда страшно. Ты сидишь на уроках и считаешь минуты до обеда и строишь планы, куда сбежать и как спрятаться. Страх никуда не уходит, но со временем притупляется. В этот раз страх был сильным как никогда, но не за свою сохранность, а за возможность потерять единственного друга. Если его новая подруга увидит, как над ним издеваются, она точно не захочет с ним дружить. В этот раз он даже попытался дать отпор, но мелкий, недоедающий восьмилетний парнишка ничего не смог сделать трем сверстникам. Теперь он лежал побитый и грязный на земле и плакал от своего позора. Он не понимал, что такого страшного он мог сделать, за что подвергся такому. Он поднял глаза и увидел новую девочку, которая стояла и смотрела на него. В этот момент что-то сломалось, перегорело в его сознании. Жизнь потеряла все краски и стала серой и тусклой. Если так будет и дальше, то зачем продолжать? Мальчик встал и пошел домой, бросив на земле портфель. Он двигался как механическая кукла, у которой есть только одна цель и вот-вот кончится завод. Придя домой, он не застал ни опекунов, ни кузена, это было к лучшему, значит, ему никто не помешает. Сначала он взял из гаража веревку и сделал петлю, он видел такую в одном вестерне по телевизору. Приладил другой конец к перилам лестницы, ведущей на второй этаж, надел петлю на шею и влез на самый верх. Тут решимость его слегка поколебалась, ну, подумаешь, опять избили, завтра новый день будет. Тут бы шторму в его душе и успокоиться, но он продолжал бушевать и всколыхнул воспоминания о взгляде его подруги, пронзительном и невыносимом, что добавило решимости. Маленький мальчик по имени Гарри резко оттолкнулся руками от перил и прыгнул вниз. Последнее, что он видел, были открывающиеся входная дверь и расширяющиеся от ужаса глаза его мачехи, Петуньи. Чего он не мог увидеть, так это последующие события. На его счастье или несчастье, веревка оказалась старой бичевой и просто лопнула под его весом. Поэтому он только упал и ушибся головой, отчего и потерял сознание. Его полет застала только вернувшаяся с работы домой мачеха, также являющаяся его теткой. Увидев такую попытку суицида, она резко бросилась к мальчику и расплакалась. Целый ураган мыслей и образов поднялся у нее в голове. Она не была плохим или хорошим человеком, она была обычной женщиной. И когда к ней подбросили ее маленького племянника, просто не знала, что с ним делать. Отдать мешал материнский инстинкт и родственная привязанность, а приблизить – обида на сестру. Со временем установился баланс, и она взяла на себя роль гувернантки, как она себе ее представляла. Холодной, отстраненной особы, заботящейся о базовых потребностях и поучающей, как себя вести. Со своим родным сыном Дадли она ударилась в другую крайность, заботливой мамы. Все лучшее и хорошее для сына, и сын тоже самый хороший, по-другому быть просто не может. И вот, придя домой, она видит, как ее пасынок пытается повеситься. Страх – это очень сильная эмоция, заглушающая все другие, смывающая все надуманные правила и установленные рамки. Это дар природы людям, позволяющий в самых худших условиях скооперировать все силы организма, ускорить мышление и провести быстрый анализ, который отбросит ненужную шелуху и найдет единственное и самое верное решение. Страх потери вымыл все представления о правильном и неправильном в отношении племянника, разрушил обиду. Теперь он был просто маленьким мальчиком, которому плохо. Все еще плача, она стянула с его шеи удавку и проверила дыхание. К ее великой радости, грудь мальчика вздымалась и опускалась равномерно. Оставив его одного на минуту, она побежала к телефону и вызвала скорую, не для сына своей сестры, а для своего, теперь уже своего. Судьба – странная штука, ее нити натянуты как струны. Можно просто скользить по ним, вызывая легкий гул, а можно попробовать изменить путь, оттянуть и отпустить, сыграв музыку жизни. Если играть громко, то можно привлечь богов и стихии, а если играть еще и хорошо, то можно заслужить и их благосклонность. Совершив поступок, мальчик, сам того не осознавая, задал первый аккорд. После потери сознания перед ним пронеслась вся его жизнь, но поскольку он был всего 8-летним мальчиком, было ее не так много и была она в основном не слишком приятной. Неужели это все так мало и скучно, мелькнула в отдалении мысль. И тут, словно киномеханик этого странного шоу услышал его и включил новую ленту. Вот он маленький мальчик все так же в очках, но в любящей его семье, у него есть мама и папа. Он играет с другими детьми, ходит в школу и проводит время дома. В школе его дразнит ботаником за его хорошие знания наук, иногда бывают стычки с хулиганами, но не каждый день. Живет он в большой и сильной стране, где считают, что общество самое главное, и каждый должен вкладывать в него по возможности на общее благо. После школы университет и работа программистом. Странно, Гарри не знал, кто такой программист, но понимал, что он им является и что делает. В этой жизни он специалист по безопасности сетей, и очень хорош в этом. Работа ему нравится, каждый раз узнавать что-то новое, решать новые ребусы и головоломки. Из-за работы он так и не обзавелся семьей и умирает один в своем доме, сидя в шлеме виртуальной реальности, одинокий и забытый. Виртуальная реальность была хоть каким-то спасением, суррогатом жизни. Это уже интереснее, но так печально. Опять проскочила мысль в отдалении, как будто затихающее эхо далеко в горах. Тут запускается очередное кино. В этот раз, он опять сирота, вырос на улице, но в школу ходил. Страна управляется богачами, которым нет дела до всех остальных, отчего большинство окружающих злые и несчастные. В школе же вступил в банду анархистов, которые считали текущий порядок вещей несправедливым и старались его изменить. Они грабили богатых и помогали бедным, проводили акции протеста против государства и чиновников. В конце дошли даже до убийства. Эта жизнь была лихая, яркая, наполненная адреналином, но также полна одиночества и потери друзей. В итоге, убили его представители органов правопорядка при очередной стычке. Он даже не успел ничего подумать, как начался просмотр еще одной жизни. Тут он был простым горшочником в средневековье. Затем фрагменты и образы замелькали со все нарастающей скоростью. Если первую жизнь он помнил почти полностью, то каждая последующая была все более блеклой, были пропущены целые куски, потом остались только отдельные образы и эпизоды. Вот он мальчишка с соломенными волосами, сражается против друга со странными красными глазами с запятыми рядом со зрачком. Тут он бежит по джунглям с винтовкой и отстреливается от маленьких узкоглазых людей в странных шляпах. Еще в одном эпизоде он колдует огненный шар и отправляет его толчком рук в сторону врага. В конце даже образы было уже не различить, и все слилось в огромный вихрь красок, что, закручиваясь, уплотнялся в единое ядро. Достигнув пика плотности, ядро взорвалось яркой вспышкой, погрузив Гарри в беспамятство. Глава 1. Вспомнить все. Примечание к части. Эту главу лучше всего начинать под сплин «Мое сердце». https://youtube.com/watch-wiki-2.5c9abu. А продолжить под русское «Енергия». https://youtube.com/watch-web-costs-4. Я наяву вижу то, что многим даже не снилось. Сплин, мое сердце. Очнулся уже новый Гарри, имеющий скомпонованный опыт прошлых жизней, с новой личностью. Не все, конечно, влезло в голову мальчишки, что-то он помнил хорошо, что-то урывками, а что-то так и не узнал. В отдалении кто-то кричал: «Я тебе говорил, что главное дисциплина и воспитание». То-то они помогли. Один социопатом стал, а другой чуть не умер. Почему твоя дисциплина так избирательна? Как только я пытаюсь Дадли воспитывать и указать на его ошибки, ты же сама первая его защищаешь. То можно, а на это внимание не обращай. Отвлекшись от разговора, Гарри осмотрелся. Он лежал в больничной палате, Тут было светло и странно пахло, рядом стояла еще одна пустая кровать, так что в стандартной двухместной палате он был один. Кто он? Голова болела и мысли путались. Он помнил себя много раз, как бы странно это ни звучало. Надо успокоиться. Как меня зовут? Гарри. Не, вроде нормальное имя, рычащее такое Гарри. Похоже на звериный рык или боевой клич. Сразу всплыли образы, грязный Гарри, принц Гарри и Гарри Гудини, все достаточно крутые, чтобы ассоциация себя с ними была приятна. Определенно имя мне нравится. Далее, кто это там за дверью? Петунья и Вернон. Это мои опекуны. От всплывших воспоминаний меня перекосило. Мда, с семьей не повезло, но это моя семья, значит, будем перевоспитывать. Тут всплыло еще одно имя Дадли. Вот с этим будет проблематично, но ничего, справимся. Голова болела все сильнее, каждый взгляд, каждое слово тянуло за собой воспоминания, они были разные и как будто бы толкались, стараясь пробиться на поверхность первыми. Тут крики за дверью стихли, и она тихонько отворилась. В палату зашел мужчина в белом халате, у которого на бейджике было написано «Доктор Энтони Пирс». «Так я смотрю, вы уже очнулись, молодой человек. Это хорошо. Как самочувствие? Голова болит», – пробормотал я. «Как болит? В одном месте? По кругу? Как будто ее сжимают? Как будто она шарик с водой и ее все заливают? Чувствую, что еще чуть-чуть и лопнет. Окей, давай посмотрим». Доктор попросил следить за пальцем, двигая его по-всякому. Светил в глаза фонариком. «Ты сильно ушиб голову, у тебя сотрясение. Сейчас сделаю тебе укол и поспи, отдохни. Главное, покой и отдых. Не вздумай бегать по палате». Погрозил он мне пальцем. «Не буду», — пообещал я. «Вот и хорошо, а теперь спи». После этих слов я почувствовал легкий укол и плавно уснул. Следующее пробуждение было уже приятнее, голова не болела. Нянечка принесла поесть и после очередного осмотра доктора мне разрешили визиты. С удивлением отметил, что первой сразу ворвалась моя тетка. «Прости, прости меня, мой милый», – запричитала она, захватив меня в объятия. «Я не знала, что в школе все так плохо. Я больше так не буду тебя игнорировать. Я так испугалась. Меня никогда в жизни не обнимали, это было приятное чувство. Тетя была теплой и мягкой, в объятиях было спокойно. Сам того не осознавая, я расплакался и обнял ее в ответ. Как же мне, оказывается, этого не хватало. Из дальнейших объяснений мачехи я понял, что моя неудачная попытка уйти на перерождение ее изрядно шокировала, из-за чего у нее резко проснулась любовь ко мне и пропали розовые очки в отношении Дадли. После того, как она отвезла меня в больницу и получила заверение врача, что все нормально и прогноз положительный, тетя решила узнать, а что такого произошло, отчего мне так жить надоело. Опрос выкручивающегося кузена зародил первые ростки подозрения, затем разговор со школьными учителями и парой одноклассников прояснил ситуацию полностью, приведя Петунью в ужас повторно. Выходит, что последние два года один ее сын ежедневно издевался над вторым, в итоге один в больнице, а второй даже не понимает, в чем проблема. Как ни горько это осознавать, виновата была она сама, прощая Дадли все его выходки дома и придираясь к Гарри, тем самым задавая модель поведения. Ведь если дома мама кричит на этого слабака, то и мне можно. Осознание этого ужаса шло тяжело и больно, как и всякая трагедия, это проходило через стандартные 5 стадий. Первый вечер тетя пыталась отрицать случившееся, но новые чувства и факты неотвратимо настаивали на обратном. Затем с утра она разозлилась, что вылилось в скандал с Верноном, часть которого я и слышал в первое пробуждение. Потом была торговля, когда она пыталась договориться с Дадли о том, что все это неправда и он больше так не будет. Сейчас у нее вроде депрессия, отчего так много слез. Данный анализ, как само собой разумеющее, промелькнул у меня в мыслях, хотя я сам в этот момент плакал, уткнувшись в тетю. Вдоволь наплакавшись, остаток дня я провел, просто разговаривая с родственниками. Рассказывал, как у меня дела в школе, почему и как все произошло. На этом месте Вернон отвесил Дадли смачный подзатыльник. Была куча заверений, что теперь все будет хорошо. На следующий день меня забрали домой, вместо чулана выделили нормальную комнату рядом с Дадли. Если говорить откровенно, я и раньше мог там жить, но комната была слишком близко к кузену и я сам предпочитал чулан, который мало того, что был далеко от него, так еще и имел запоры на двери. После чего пару недель я был как во сне, на любые попытки меня обидеть со стороны кузена или его друзей Вернон отвечал весьма решительно, В школу меня не посылали и вообще перевели в другую, как посоветовал родственникам детский психолог. В голове была полная каша, обрывки знаний и понятий летали и всплывали в виде неожиданных мыслей, как будто у меня в голове вихрь, и он разбрасывает их по моему сознанию. Однажды я вспомнил, что такое объектно-ориентированное программирование и его недостатки, потом сразу рецепт салата из ПТУЛЬНИ, причем то, что салат вкусный, я вспомнил тоже, а вот что такое ПТУЛЬНИ и где их достать, нет. Потом были приемы единоборств и гадания по второй луне в круге семи комет, принципы интегральных вычислений и стихи Амбифасадора, молитвы Азимандиусу и рецепт взрывчатки. В итоге вихрь мыслей успокоился, и у меня как будто в голове появилась странная энциклопедия. Стоило мне подумать о чем-то, я тут же получал справку, что это такое и как это использовать. Умение, надо сказать, весьма полезное, но не всегда полное. Я не мог просто пролистать все, что было у меня в голове, я даже не знал, что у меня там есть, просто в определенные моменты срабатывали ассоциации, и я что-то вспоминал. Чтобы как-то обозначить этот феномен, стал воспринимать это как память прошлой жизни, что было недалеко от правды. В новой школе дела у меня также пошли на лад, не беспокоясь о кузене и его друзьях, я стал куда более внимательным на уроках, причем часть знаний я не учил, а как бы вспоминал. Особенно мне давались языки, мне требовалось всего пару месяцев усердно читать и переводить книги с других языков, для того чтобы начать на них говорить, а иногда и думать. По книгам я смог выучить немецкий, французский и шведский, так что по оценкам я был один из лучших в школе. Дома дела тоже шли по-иному, отношение Петуньи ко мне изрядно потеплело, да и сам я старался делать все возможное, чтобы меня опять похвалили и обняли. Хоть мне не нравилось, я возился с цветами тети, поскольку она очень любила яркие цветы. Ковыряться в земле в принципе мне было не противно, вот только претило тратить свое время на бесполезные цветочки, я бы лучше что-то полезное вырастил. Например, помидоров там или огурчиков, хотя в уголке я все же высадил мяту, укроп и пару луковиц на перо. Еще я научился готовить, завтрак готовил я, обед и ужин тетя, а в выходные мы на пару делали праздничный ужин для всей семьи. Пригодились и мои воспоминания рецептов. Если птуль не заменить свеклой, а мед домашних кукш на оливковое масло, то салат был очень ничего. Даже Вернон оценил мои потуги и ворчал меньше. С дядей, кстати, сначала были сложности, он сам бывший кадет из весьма авторитарной, даже деспотичной семьи, тут в Англии это не редкость. Солдатам во Вторую мировую военную дисциплину и субординацию вбивали в мозги намертво, а когда война закончилась, многие не смогли перестроиться и также вели себя дома. Да и сыновей воспитывали так же. Соответственно, отец Вернона, ветеран войны, привил ему схожие мировоззрение и дисциплину. Сначала я, потом семья, потом Бог, королева и страна. Его отношение ко мне, а теперь и к Дадли, напоминало мне отношение сержанта-инструктора к новобранцам, нежели отца к детям. То есть он главный, как глава сказал, так и должно быть. Единственное, что его сдерживало, это искренняя любовь к тете и нежелание ее потерять с таким отношением, так что иногда было видно, как он буквально ломает свои стереотипы, чтобы угодить жене. Однако не любить меня это ему не мешало. Виной тому были мои новые идеалы. Точно, что было у меня в прошлых жизнях, я не помнил, но что-то там было такое, что привило мне весьма отличное от местных чувство социальной справедливости. Я верил, что защита закона и справедливости – дело каждого. Если тебе нанесли вред, он должен быть возмещен. Если видишь несправедливость, не проходи мимо, помоги как можешь. Демократия не заканчивается за пределами избирательного участка, политики и чиновники тоже люди, просто так за вас все не сделают, поэтому нужно им помочь, а заодно и проконтролировать. Если увидишь нарушение, напиши куда следует, даже если власть проигнорирует в 9 случаях из 10, то на 10-й может и сделает что-то. И самый основной принцип, который был камнем преткновения с дядей, если у тебя больше власти и денег, то и социальная ответственность должна быть больше. Я считал, что право на образование, работу, медицинскую и юридическую помощь являются базовыми и достойны того, чтобы за них бороться. Вот такое бытие социалистом и бунтарем в прошлых жизнях никак не позволяло смириться с авторитетами старших, тем более, монархистов-капиталистов. Споры о том, как правильно жить, у нас были каждую неделю, особенно его бесили мои любимые книжки, Цикл «Стальная крыса» моего тезки Гарри Гаррисона. Я влюбился в эти книги с первой главы. Главный герой, скользкий Джим, был именно тем, кем я хотел стать, борцом за права угнетенных, но при этом не забывающим о себе, не герой, но лихой прагматик, отстаивающий идеи взаимопомощи и общего блага. Когда я наткнулся на первую книгу серии у нас в публичной библиотеке, я ненадолго опять всколыхнул бурю мыслей и образов у себя в сознании. Первым делом, когда шторм мыслей прекратился, я ощутил себя целостным, как будто все это время я что-то не мог вспомнить и, наконец, вспомнил, и картинка моего характера и личности полностью сложилась. В тот момент мне нестерпимо захотелось посмотреть и изучить себя заново, я почувствовал себя новым человеком, правда, как выяснилось, человек этот был далек от идеала. Вот стою перед зеркалом и понимаю, что я дрищ. Тут пришло легкое чувство дежавю, вроде я такое уже делал и говорил. Ну да ладно, я ведь не только дрищ, но еще и очкарик с классической внешностью ботаника. Ситуацию нужно срочно исправлять. Мозги, это конечно хорошо, но другие люди обычно в первую очередь смотрят на внешность. Вот ее-то мне и надо подправить, стать сильнее, круче и больше. Все, я решил сменить имиджи, как мой любимый книжный герой, начать делать зарядку и тренироваться. Глава 2. Чтобы выиграть нужен командир. Примечание к части. Эту главу лучше всего читать под Виртал Янковиц. It is all about happiness. https://www.youtube.com/watch-vqpmvs1q1sos. It is all about happiness. Виртал Янковиц. It is all about happiness. Мое вновь обретенное мировоззрение и высказывания дико бесили дядю. Пару раз он выбрасывал мои книги, но я их находил или покупал новые. Наладить отношения с ним помог случай. Как-то он притащил домой целую кучу коробок и что-то распаковал в своем кабинете, потом ходил сначала задумчивый, потом злой, а затем непривычно печальный, даже обреченный, притом он каждый вечер запирался у себя в кабинете. Вот одной ночью я решил узнать, что же случилось такого, из-за чего сильный уверенный в себе мужчина, каким я привык видеть дядю Вернона, вдруг стал похож на приговоренного к расстрелу. Прокравшись на первый этаж, я приоткрыл дверь и застал дядю, обхватившего голову руками и с тоской вглядывающегося в новенький ЭВМ. Как только я увидел эту чудо-машину, меня как будто током ударило, новый пласт знаний и ассоциаций, связанный с этим прибором, чуть не вырубил меня своим объемом. Моя прелесть, я хочу засесть за эту крошку, как давно я ничего не писал и как сильно я, оказывается, истосковался по кодированию. Дядя, заметив открытую дверь и меня в проеме, только тяжко вздохнул. Что меня изрядно напугало, дядя не терпел никого в своем рабочем кабинете. Ну не мог бывший военный так реагировать. Обычно он либо спрашивал, что случилось, либо наорал и выгнал из кабинета. Такая меланхоличная реакция была совсем нетипична. Случилось что-то ужасное. Я подбежал к дяде и стал его расспрашивать. «Понимаешь, Гарри, я продаю инструменты, хорошие инструменты. Я могу договориться почти с любым. Ха, да у меня самые лучшие продажи в нашем отделении за последние 3 года. Как выяснилось, это все ничего не значит, меня скоро уволят и все из-за этой чертовой железяки», — в сердцах вскрикнул Вернон. Главный офис решил расширить ассортимент предлагаемой продукции и торговать еще и этими машинками, но я не могу продать то, чего не понимаю. Вот уже полгода, как я должен был начать отправлять отчеты в таблицах и на каких-то мягких пластинках, и квартал, как начать продажу, а я не могу ни отчет сделать, ни продать. Чтобы продать хорошую дрель, нужно показать, как она сверлит бетон, дерево, металл, показать, зачем нужен инструмент, как он сделает жизнь клиента легче, дешевле, проще. Эту же штуку я могу продать только как пресс-папье, а никто не хочет пресс для бумаг за такую цену. В следующую пятницу, если я не продам ни одной вычислительной машины, меня уволят. Господи, как я в глаза петунье смотреть буду. Всего-то, не расстраивайся, дядя, давай посмотрим, что у тебя не получается. Вот что ты хочешь сделать? Вернон посмотрел на меня с изумлением. А ты разбираешься в этих машинах? Кое-что умею, прочитал. Ну, давай попробуем, хуже все равно не будет. При более детальном рассмотрении меня ждало 2 открытия. Во-первых, моя прошлая жизнь программиста, похоже, была либо в этом мире, но в будущем, либо в очень сильно похожем, но ушедшим по пути развития дальше. Во-вторых, мне был знаком этот компьютер и его операционные системы и программы. Машинка оказалась ИБМ с ранней версией MS-DOS. Ничего сложного, дядю в ступор поставила консольная система управления. Нет, чтобы Нортон поставили. Хорошая, кстати, идея. Эта программка вроде должна была уже выйти. И она же должна была запустить виток развития графических интерфейсов и популяризации домашних компьютеров. Можно, конечно, объяснить, как пользоваться консолькой, но вот если не глупый отчим не смог разобраться, то его клиенты, скорее всего, столкнутся с той же проблемой. Идея установки пакета утилит от Нортона была все привлекательнее. А что если попробовать достать утилитку? Заодно и проверю теорию, что я тут уже не первый раз живу. В Америке сейчас как раз день. «Дядя, а у тебя тут телефонная книга есть?» — ошарашил я его своим вопросом. После чего он, молча, встал и принес мне здоровенный талмуд. Вот оно, справочная Нью-Йорка. Позвонив туда и узнав телефон офиса Питер Нортон Групп, я стал инструктировать дядю, что и как говорить. Далее все прошло как по маслу. Представившись клерком крупной компании по продаже компьютеров, кем он и являлся, Вернон рассказал, что его компания рассматривает вариант продажи ЭВМ в пакете с предустановленным Нортон утилитой и попросил образец для презентации начальству. В тот момент компания насчитывала всего 7 человек, они с радостью согласились и переслали через модемное соединение копию программы. Дальше все просто, табличный интерфейс по сравнению с полностью консольным, это день и ночь. Обучить синим таблицам отчима не составило труда, хотя и просидели мы тогда до утра. И в школу я не пошел. Еще пару дней и дядя уверенно шастал по директориям и сидел в таблицах того, что позже станет Экселем. Он был в восторге, это опять был серьезный и целеустремленный, даже слегка самодовольный, мужик. Расспросив у меня детали о Нортоне, он схватил записи и убежал на работу. Через пару дней, проведя меня тайком в офис, попросил установить Нортон еще на пару машин на работе. А еще через пару месяцев фирма, где работал Вернон, стала официальным распространителем Нортон Софта в Англии. Компьютеры с графическим интерфейсом шли на ура. Пара свеженанятых парней из политехникума занимались техподдержкой, а я периодически давал им консультации, поскольку для меня этот софт был знаком еще в прошлой жизни. Дяде, как предложившему идею и куратору проекта, обломилась неплохая премия. Ну, а мне лично досталось его уважение. Я больше не был в его глазах неумелым соложонком, а стал, как минимум, коллегой. Хотя наши споры об общественном строе так и не прекратились, но стали чем-то вроде приятной традиции. Хуже всего опять пришлось с Дадли, для него я стал врагом, поскольку из-за меня его привычная избалованно ленивая жизнь пошла наперекосяк. Мама перестала прощать все шалости и то, что раньше было нормально, теперь преследовалось наказанием. Его заставляли делать уроки и пристально следили за поведением, как рекомендовал психолог для коррекции поведения. Когда я принес идеальный табель из новой школы и меня поставили ему в пример, он вообще взбесился, это была натуральная истерика. Плюс еще я стал рано вставать и тренироваться, так как решил, что дрищем быть не хочу. Я и завтрак стал готовить, поскольку все равно встаю рано, а тетя с дядей и так устают, пусть хоть поспят на полчаса дольше. Затем, когда благодаря успехам дяди на работе у нас появились деньги и тот спросил, что бы я хотел в подарок за помощь, то я попросил записать меня на курсы карате. Вернон крепко подумал и записал нас обоих, теперь 3 раза в неделю по часу мы занимались в секции, я с удовольствием, а Дадли через силу. Я-то уже тренировался заранее, да и память прошлой жизни подсказывала движения и приемы, причем, иногда такие, что ставили в тупик даже тренера своей новизной и эффективностью. Дадли же пришлось туго, первые пару недель с тренировки он еле выползал, потом его дико бесило, что теперь он меня еще ни разу не победил. Ну а моя победа над ним наоборот здорово повысила мою самооценку и добавила уверенности и даже наглости. Так что с Дадли у нас нечто вроде вооруженного нейтралитета. Глава 3. Киберподтерпанк. Примечание к части. Начало этой главы просто обязательно читать под Die Krups. Hitech Love Life. https://www.youtube.com/watch-vs3-nlp3-cho. И вторая часть очень хорошо идет под «Таракан и позор российского панк-рока». https://www.youtube.com/watch-vmut5-evsrf. Пожалуйста, не надо указывать в ошибки просторечные обороты чичес, ничего и ок, я вставил их в текст как аналог жаргонно-просторечивого английского наречия кокни. Ты не ломаешься никак, но... когда-нибудь тебя я хакну. Александр Пушной, хакну. Конец 1991 учебного года в Вестфордской школе Святой Катарины для девочек был странным. Во время обхода школы сторож услышал знакомые звуки, но которым было совсем не место в средней школе вечером, на каникулах, да еще и школа только для девочек. Ао, да, детка, давай, еще, еще, а-а-а, давай еще, ао, красавица, продолжай, есть. С последним стоном сторож ворвался в новенький компьютерный класс, ожидая застать развратников за непотребством. Вместо ожидаемого зрелища ему предстал нормальный класс с единственным включенным компьютером, за которым сидел подтянутый подросток в каких-то обносках, кожаном жилете с кучей заклепок и шипов, очках и со странной прической, похожей на гребень петуха. Парень сидел, вальяжно откинувшись на стуле, балансируя на задних ножках и с чувством полного удовлетворения, смотрел в монитор. Ты чего тут разорался? Наехал сторож. Тише, дядя, а то ты сам орешь, как будто тебя контузило, не впечатлился подросток. Ты что тут делаешь? Ученикам не положено тут быть после закрытия. Спокойно, я тут мир завоевываю. Вот, похоже, у меня все получилось. Ткнул он пальцем в монитор, на котором светилась надпись «Загрузка завершена 100%». Не кричи, с часу иду. Куды? Я тебя чичес в полицию сдам за то, что в школу вломился. Попытался было схватить парня сторож, но, наткнувшись на шипованный браслет, отдернул руку. Вторая попытка ухватить его за плечо была пресечена шипованным погоном на жилетке. Третью попытку пресек сам мальчишка, резко согнувшись. Он ткнул какую-то кнопку на компьютере, отчего тот выключился, оттолкнулся от стола и, падая вместе со стулом на спину, сделал кувырок назад подальше от сторожа. Потом просто оббежал класс. Пока сторож пытался догнать его в узких проходах между столами, выбежал в коридор. Когда сторож, наконец, добрался до двери, парня уже и след простыл. Как вы уже догадались, тем самым парнем был я. С момента обретения памяти прошлой жизни прошло уже почти 3 года. Многое изменилось с тех пор. Я врос в свою семью, я искренне люблю мягкую и добрую тетю, сильного, правильного, хоть и самодовольного дядю. Даже с кузеном в последнее время нашли общий язык на почве единоборств и крутых тачек. После того, как дома появился компьютер, я стал быстро восстанавливать навыки программирования и взлома. Часть моих поправок и утилит даже купил Питер Нортон, с которым плотно общается Вернон. Я также оброс связями в Фидо и Ирке, зарекомендовал себя как хорошего специалиста-фрилансера. Смешно, за редкими исключениями никто из моих клиентов не знает, что на них работает 10-летний ребенок. Через общение в сети смог выучить еще и японский, пока переписывался с японскими коллегами. Однако это было не главное. С современным уровнем развития сетей, бывший специалист по их взлому и защите из развитого мира чувствовал себя тут, как ребенок посреди бесплатного кондитерского магазина. Куча известных мне дыр, которые исправят в будущем, и способов взлома, которые еще не изобрели, позволяли мне влезть почти в любую сеть. Да что тут говорить, здесь еще возможно сервер простым брутфорсом взломать. Я шарился по серверам корпораций и государств, взламывал банки и полицейские участки. В этом мне сильно помогало доверие дяди и доступ к статистике продаж, откуда я узнавал, где можно посидеть за компом и откуда запустить очередную атаку. И сегодня я закончил свой главный проект, над которым работал почти полгода. Я взломал центральный сервер системы администрирования кредитных карточек. Напрямую влезть в систему не удавалось, но вот взломать сеть фирмы, которая писала софты обновления для банковского треста, я смог. Дальше правим компилятор на компе одного сотрудника, так, что во время обработки написанного кода он внедрял еще пару строк для меня лично. Хе-хе-хе, эти ламеры даже не заметили, как с новым обновлением открыли мне не просто калитку, а целые ворота в систему. Только что я, пробравшись в компьютерный класс на другом конце Лондона, загрузил червя в систему. Мир еще не понял, но он только что стал принадлежать мне. Взломав сервер, я внедрил в программное обеспечение кучу лазеек для себя. Теперь с каждым обновлением они станут все больше врастать в исходный код, позволяя мне зайти и сделать с системой все, что мне угодно. Уже сейчас оборот по кредитным карточкам приближается к 1 миллиарду, с развитием онлайн-сервисов это будут уже 3 триллиона. Простой прием кувырок, описанный у Гаррисона и показанный в 3-м фильме о Супермене, не работает в реальной жизни. Суть метода в том, что машины, вычисляя налоги, проценты выплаты, делая другие финансовые операции, получают результат с большим количеством цифр после запятой, а округляют до целых центов, отбрасывая все, что после. Кувырок предполагает, что эти доли центов можно перенаправить на собственный счет. За тысячи операций в крупной компании это должна набежать большая сумма, но в реальной жизни бухгалтерия сводит баланс с реальными выплатами, и доли процента просто не идут в оборот. Однако это не значит, что нельзя украсть сами центы. Можно сделать фальшивые счета, пустые переводы, да просто снять деньги с понравившегося счета, страховка все покроет. Уже сейчас у них в компании появился новый счет на обслуживание систем, при оплате переводящей деньги на счет одной несуществующей фирмочки на Кипре, а фактически, на мой. Возможно, конечно, и просто приписать себе на счет кучу нулей, но рано или поздно это заметят и мою дверку прикроют, а так банки будут искать простых кардеров, нечистых на руку сотрудников и просто ошибки в системе. Поэтому пока проще водить систему за нос, создавая ложные следы. Однако этим способом можно будет воспользоваться один раз, если все совсем плохо, то я могу просто обрушить всю финансовую систему США. Муха-ха-ха, это не шутка, представьте, что в один день у всех на счету кредитки появится по 10 миллионов. Покупательская способность доллара рухнет в один момент, зимбабвийские тугрики будут стоить больше. Это мое оружие последнего шанса, если все-таки поймают, пока мне достаточно того, что я стал миллионером и миллиардером в ближайшей перспективе. Пока просто сделал себе клона кредитной карточки американского нефтяного барыги. Теперь я могу снять столько денег, сколько захочу, а как этот дятел спохватится, я клонирую еще чью-нибудь карточку. Главное, при снятии денег не засветиться, ну, в крайнем случае, найду танкиста, бомжей, которые за процент согласятся снять денежек, хватает, главное, чтобы меня не обули. Дело сделано, пора домой, а то мой прикид в ночное время резко вызывает интерес у Бобби. Неудивительно, выгляжу я как настоящий панк, черная футболка с принтом Metal лица, должна быть Six Pistols, но металюги мне больше нравится, и как настоящему панку мне плевать на то, что кому-то это не нравится. Рваные джинсы Лея, большая клетчатая как шотландский килт рубашка дяди с подвернутыми рукавами и моя гордость, шипованная жилетка и напульсники. Я их сам сделал, выточил шипы в школьной мастерской старшей школы и прикрутил так, чтобы было практично и круто. Прическа также соответствовала прикиду, шикарный зеленый ирокез, символизирующий мои панковские взгляды и ассоциацию с Гринпис, хотя здесь большинство считают это символом в поддержку Ирландии. Странные люди. Почему панк? А что вы знаете про панков? В будущем многие считают панками обычных хулиганов, гораздо их поорать, побуянить и нажраться. Это отнюдь не так. Панковское движение основано на постулате «быть собой», то есть не прогибаться под общественное мнение и не лицемерить, выставляя себя тем, кем не являешься. Однако сами по себе большинство личностей весьма заурядные или неприятные, и выставлять это на показ просто противно. Поэтому как развитие движения был добавлен постулат постоянного развития личности, а не прогиб в угоду консервативному конформизму, чтобы тот, кем ты являешься на самом деле, не был противен всем вокруг. Такие субкультуры как киберпанк, стимпанк, дизельпанк и другие наглядно это показывают, где герои все яркие и обычно ведущие борьбу с вредными общественными порядками. Даже социалистов-революционеров Франции и России можно охарактеризовать как ранних панков. Ну, а когда панк стал популярен, вскоре многие серые и мерзкие люди стали называть себя панками и борцами с обществом для прикрытия своего беспредела, чем изрядно подмочили репутацию движения. Я панк правильный, полностью поддерживающий идеологию развития и борьбы с несправедливостью общества. Я считаю, что информация должна быть доступна, поддерживаю социальный строй общества, с базовыми правами на хорошее образование, медицину и жилье для каждого, ну и борцов за экологию. Из прошлой жизни часто всплывают картинки, как можно загадить планету, не контролируя производство. Повторения этого я не хочу и стараюсь делать все для того, чтобы избежать такого будущего. Так часть украденных денег со счетов больших корпораций я перевожу в фонды поддержки моих целей. Сколько сил мне потребовалось, чтобы убедить родственников начать сортировать мусор и сдавать стекло, металл и бумагу, просто не передать. Теперь раз в неделю я оттаскиваю ящик с пустыми бутылками в пункт приема, а бумагу и металл отвозит дядя в спецприемник. Уж сколько криков было о моем виде, особенно когда мой дядя, истинный британец, увидел меня с зеленым иракезом, он решил, что это в поддержку Иры и независимой Ирландии. Тогда мне первый раз после попытки суицида здорово попало, он даже обрил меня наголо. Странное дело, что на утро мой хаир был опять на месте. Тетя с дядей только странно переглянулись и отправили к психологу. Тот, пообщавшись со мной, объяснил все тем, что у меня необычайно высокий ИК для моего возраста и у меня начался подростковый период раньше, поэтому я так просто самовыражаюсь и надо просто подождать, пока это не пройдет. Ага, только дыхание не задерживайте, пока ждать будете, с прошлыми жизнями мне, хрен знает, сколько лет, и мой характер и мировоззрение в большей степени следствие как раз предыдущего опыта. Одно хорошо, что Радаков он успокоил и хоть они и морщились от моего вида и речи, да и покричать любили, но особых репрессий не устраивали, что не относилось ко всем другим знакомым. В школе меня часто шпыняли учителя за неправильную, по их мнению, прическу и одежду. Один хмырь, ярый националист-консерватор, стал мне оценки занижать, чего я категорически не приемлю. Если ты профессионал, то оценивать стоит именно знания, с которыми у меня все в порядке, а портить табель плохими оценками, потому что тебе не нравится внешний вид, не дело. Этот урод начал меня оставлять после уроков, даже полицию вызвал, чтобы те мой школьный шкафчик на наличие наркотиков обыскали. Его бы воля, он телесные наказания в школы обратно бы вернул, только ради меня. Так продолжалось, пока он вдруг не оказался в международном розыске. Вскоре выяснилось, что это ошибка в системе у Интерпола, и его через месяц отпустили, но в школу его с такой репутацией обратно не взяли. Как говорится, может он украл, может у него украли, но осадочек остался, и местный совет самоуправления решил не рисковать. Плюс кто-то еще оформил и оплатил ему подписку на все нудистки и порно-журналы, которые я только смог найти. Так что среднюю школу я закончил с отличием, несмотря на препятствия. С полицейскими сложнее, каждый из них норовил подойти и проверить, не в розыске ли я и нету ли у меня наркотиков. Че они пристали? Эту гадость я под страхом смерти принимать не стал бы, мне мой ясный ум дороже. Хотя были и прикольные. Один полисмен, когда узнал, что я так выкрасился в поддержку экологов, долго расспрашивал, что это значит и что он лично может сделать в поддержку. Я ему по ушам полчаса ездил, пока принципы локальной переработки мусора не объяснил, он даже обещал попробовать дома мусор сортировать. Как выяснилось, коп раньше егерем был и природу любит, так что общий язык мы нашли и, можно сказать, даже подружились. Офицер Кингспарк даже пару раз к нам домой заходил и с дядей общался, сначала он настороженно порасспросил его об экологии Ирландии, но увидев сортировочные урны на кухне, быстро успокоился. Я даже при его поддержке пару общественных акций провел, ничего серьезного, так, с парнями из секции и школы раздавали листовки с тезисами о защите окружающей среды, собирали бутылки и бумагу для переработки и организовали подписи в поддержку строительства перерабатывающего отходы центра. Томас Кингспарк даже подтянул коллег из полиции нам в помощь. Они с приятелями присматривали за нами на улице во время акций. Он даже устроил перевоз кучи макулатуры и пустых бутылок из школы к центру переработки на полицейском фургоне. Достаточно о копах, а то еще накличу. Сегодня я и так засветился, принесло же сторожа не вовремя. Еще минутка и я бы незамеченным свалил. Так, пробираясь темными улочками, я добрался до ближайшей станции подземки и рванул домой. Глава 4. От хапи бездели. Примечание к части. Для настроения в этой главе хорошо подходит плавная Стиви Миллер Банта Брацадабра. https://www.youtube.com/watch-v-c-9-b-d-f-d-r-w-r-0-e-c-e-magazine-your-e-s. Стиви Миллер. Скоро день рождения моего кузена, да и мой не за горами, но сейчас я иду получать подарок именно для него. Мы в последнее время помирились и, можно сказать, что даже приятельствуем. Вот это первый день рождения, когда я решил навести с ним мосты отношений покрепче, для чего мне нужен просто супер подарок, и я знаю какой. В этом году Nintendo выпускает новую консоль с кучей игр, в продажу она попадет только 23 августа, но я напряг свои связи и достал премиум релиз модель заранее от самого Шигеру Миямото, которому слил пару идей и кусков кода для его игры. Как и ожидалось, праздник прошел шикарно, я накупил кучу сладостей, а игровая консоль вызвала натуральный шок. Репутация кузена среди друзей моментально взлетела до небес, а он все сокрушался, что сейчас лето и он не может похвастаться всем в школе, что у него самая новая игровая система еще до ее выхода. В сентябре это будет уже не эксклюзив. Тетя только пыталась допытаться, откуда у меня деньги на все это. Про карточку я рассказывать не стал, сослался, что мне заплатили за новые программы. Дядя уже в курсе того, что я удаленно пишу программы для разных людей, подтвердил, что такое бывает. Большинство переводов шло на его счет, откуда я получал малую долю наличными. Остальное шло в мой фонд для оплаты колледжа или университета, но иногда я работал за бартер, как в случае с консолью. В этот день и меня ждал большой сюрприз. Друзей у меня особо нет. Общаться со школьниками мне откровенно скучно. Однако родаки вбили себе в голову, что отмечать праздник, сидя за компьютером, не лучшая идея, и чтобы хоть как-то меня расшевелить, решили вовлечь меня в компанию к Дадли и организовать празднование моего дня рождения также сегодня. Дурсли расстарались и сделали шикарный праздник, был мой любимый творожный торт и 11 свечей. От дяди мне достался набор инструментов для ремонта электроники, очень вовремя. Я полгода как переоборудовал старый чулан под лестницей в небольшую лабораторию по сборке схемотехники, и как раз собирался засесть за новый проект. Тетя подарила новые берцы для походов, а Дадли модель автомобиля Кадиллак Эльдорадо 1957 года. Еще мне достались наборы фломастеров и мелков, наборы пазлов, модель лондонского Tower Bridge «Собери самые новые эластичные бинты для занятий карате». Книг мне уже давно не дарили, все, кто меня знает, в курсе, что я ярый читатель и почти всегда подаренная книга у меня уже есть. Хотя тут есть нюанс, тетя Мардж с завидным упорством дарит мне книги по этикету и правильному поведению. У меня их уже штук 10, она все надеется так меня перевоспитать, наивная. Если потребуется, я могу себя вести не хуже, чем наши английские принцы на приеме. Подаренные книги я все же прочитал, просто не вижу в таком поведении смысла. Половина этого этикета просто церемонии, имеющие смысл прогнуться под начальство либо наоборот показать свое превосходство, ну а поскольку на мнение других мне плевать, то выделываться я не хочу. Правда, есть исключение, если Петунья или Вернон поставит вопрос ребром: подстричься, переодеться и перестать выражаться, я подчинюсь, лучше быть ботаником с ними, чем панком без них, но, к счастью, до этого пока не дошло. Так что книжки пока просто пополняют мою коллекцию. Вот и в этот раз Мардж передала очередное издание современных правил этикета. Блёх, тошнит уже. Гостей было немного. Пару приятелей из школы и секции карате, опекуны, я и приглашенный волшебник-иллюзионист. Родители, как началось шоу, тихонько свалили, чтобы нам не мешать. Дядька был реально классным, фокусы были простые, но выполненные с филигранным мастерством, так что создавалось полное впечатление настоящей магии. Под конец представления в окно даже влетела дрессированная сова и бросила мне письмо, где меня якобы принимают в школу волшебства Хогвартс. Это был реально классный номер, все парни обзавидовались, когда послание читали. Особенно понравилась шутка с адресом: чулан под лестницей, это точно тетя подстроила, она всегда переживает, что я поселился в своей мастерской и зрение себе порчу, работая в чулане. Правда, фокусник как-то странно отреагировал, видно, сова не вовремя влетела, и ему пришлось импровизировать. Когда гости разошлись, Дадли первый раз пришел ко мне в комнату и попросил прощения. Объяснил, что осознал, каким дураком был, и извинился за то, как со мной обращался. Осознание к нему начало приходить, когда он оказался на моем месте в секции карате, а закрепилось, когда он своим умом получил первое отлично за то, что сам понял математику. Он хотел извиниться на мой день рождения, но поскольку праздновали мы вместе, не выдержал и пришел сегодня. Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. Так уж вышло, что память моих прошлых жизней изобиловала одиночеством. Часто я был либо сиротой, либо не слишком любимым одиночкой, а так хотелось семью. Тут я тоже сирота, и терять еще и дядю с тетей, и даже кузена, не хотел. Последние 3 года я жаждал их признания, сначала получил любовь мачехи, потом уважение отчима, но без Дадли полного единства не было. Петунья все металась от меня к нему, Вернон откровенно жалел, что мы не ладим, и вот наконец я обрел брата. Утром в этом доме проснулась уже одна единая семья. На следующий день я сразу засел с новеньким набором инструментов за сбор контроллеров. Давно хочу переоборудовать наше жилище в умный дом, ну там контроль света, телевизора, входных дверей. Самое главное, я же закончил младшую школу, и теперь, скорее всего, не смогу вставать рано и готовить завтрак, потому хочу сделать автоматический комбайн, который бы делал кашу, тост и кофе по таймеру к моменту, как опекуны проснутся. Ничего сложного, только муторно. Тут в гостиную через открытое окно опять влетела сова с тем же письмом, что меня приглашают в школу волшебства. Когда шутку рассказывают второй раз, она перестает быть смешной. Пыш, пыш отсюда. Твой хозяин уже вчера выступил, лети к нему. Прогнал я сову, решив, что она просто запомнила адрес и теперь ошиблась. Однако странности на этом не закончились. Письма стали приходить каждый день целыми пачками. Адресовались они все лично мне, причем опять в мой чулан. Не все приносили совы, часть падала через камин, через почтовый ящик и просто влетали в щель под дверью. Одно мне свалилось на голову из вентиляции, когда я в туалете был. Это меня достало, чертовы спамеры, вот где эта гнусь зародилась. Я пошел искать совета у Вернона. «Дядя, подскажи, как с почтовыми хулиганами бороться?» Подловил я отчима в свободную минутку. А что случилось? Дядя оказался изрядным игроманом. С тех пор, как он научился пользоваться компьютером, а потом я ему еще и игрушек туда установил, он бывал порой весьма рассеянным. Новую игровую приставку он осваивал сдадлина пару. Не удивлюсь, что гор писем он просто не заметил. Да вот мне продолжает приходить вот это письмо. Сначала я его получил как подарок в ходе трюка с совой на моем дне рождения. А теперь они сыплются из всех щелей. Осмотрев письмо, Вернон слегка побледнел и позвал Петунью. Та, прочитав письмо, расплакалась. Надо сказать, что такую реакцию я совсем не ожидал и бросился ее успокаивать. «Не переживай, разберемся мы с хулиганами, они у меня на всю жизнь запомнят, как спам рассылать». Я уже подумывал, на какие издания подписать этих шутников. «Гарри, милый, ты просто не понимаешь, Петунья, это оно», – перебил Вернон. Тетя лишь кивнула в ответ. «Видишь ли, Гарри, боюсь, что это не шутка», – необычайно серьезно ответил дядя. «Я давно должен был тебе все рассказать, но надеялся, что обойдется. Когда ты всерьез занялся программированием, я уж совсем обрадовался и успокоился. Как оказалось, слишком рано. Твои родители были волшебниками, настоящими волшебниками и еще более настоящими засранцами. Уж прости меня за правду. Это их магическое общество сильно предубеждено к тем, кто магией не владеет, отношение хуже фашистов к евреям. Первый раз я познакомился с ними на своей свадьбе, Петунья пригласила сестру, а та притащила своих друзей. Для меня и твоей тети это должен был быть самый счастливый день в нашей жизни, в итоге ставший кошмаром. Эти волшебники творили, что хотели, без всяких приличий, почти как ты. Только если ты так никого не обижаешь или унижаешь без причины, и, если это важно, можешь еще вести себя как надо, да и меру знаешь, то им просто скучно, и веселиться они любят за счет окружающих, независимо от обстановки. Наверное, так забавно начать руками с чавканьем жрать свадебный торт во время церемонии, или играть в догонялки, на танцполе, расталкивая всех. Много еще примеров, которые я вспоминать просто не хочу. Тут Петунья начала всхлипывать еще громче. Лили вообще вела себя как принцесса в хлеву, обращалась с сестрой на ее праздники как со служанкой, горестно вздохнул Вернон. Тетя проговорила сквозь слезы. Раньше она такой не была. Это все этот Хогвартс. Они там учат, что только волшебники настоящие, остальные просто грязь у них под ногами. Я видела, как сестра менялась. Сначала ей было скучно с нами, потом неловко, и наконец противно. Последние годы обучения она даже не приезжала на каникулы. Извини, Гарри, как мы сначала к тебе отнеслись, отчасти вина твоих родителей. Я лично был зол, сначала они об нас ноги вытирали, а как в беду попали, сразу о нас вспомнили. Дела у нас и так не слишком хорошо шли. Петунья не работала, а новенький коммивояжер не слишком много зарабатывает. Извини, я понимаю, что ты ни в чем не виноват, но чувства бывают сильнее логики. Это уже потом мы тебя полюбили. Вот теперь это проклятое письмо, зарычал Вернон. А если просто проигнорировать и не поехать, не думаю, что это хорошая идея. Во-первых, судя по количеству писем, ты им зачем-то сильно нужен. Так что просто так этот Дамблдор, ну и имечка, от нас не отступится. Если принимать во внимание то, как они перерабатывают учеников-снобов, у них есть средство влезть в мозги и к простым людям. Мы глазом моргнуть не успеем, как сами с радостью тебя туда отправим. Во-вторых, хочешь ты или нет, магия в тебе есть. Помнишь, как ты себе свой иракез за ночь отрастил, а когда совсем мелким был, так вообще летать мог. Мне приходилось тебя пару раз с крыши снимать. Если ты не научишься контролировать, то можешь в один прекрасный день, просто разозлившись, непроизвольно убить или заколдовать кого-либо. Хуже всего, если это будет кто-то, кого ты любишь. Выйдет, как в той сказке про ведьму и осла. Мне лишь страшно и обидно, что отправляю тебя туда, на выходе вместо гениального ученого или великого бизнесмена в родственниках, мы получим чужого человека со странными умениями. На этих словах тетя обняла и прижала меня к себе. Хорошо хоть шипованную жилетку я только на улице ношу, а то бы поцарапалась. Мы еще долго говорили о том, какими были мои родители, о волшебниках и родственниках. Успокаивали тетю и заверяли дядю, что учиться программированию не брошу и если с магией не срастется, то стану ученым. Для себя же я решил, если это не шутка, то я поеду в эту чертову школу, но будь я проклят, если изменю свое отношение к родным. Я-то точно могу сделать правильный выбор. В прошлых жизнях у меня была магия, так что сильно этому факту я не удивился, ну есть так есть. Но вот того теплого чувства от объятий тети, откровений отчима и извинений Дадли я не помню. Это есть у меня только тут, только сейчас, и я не хочу это менять. Тем более я всегда недолюбливал богатеньких эгоистов, и мне противна мысль стать таким. Джим Боливар Дегрис никогда так бы не поступил, значит, я должен стать еще больше как он, чтобы сохранить себя. Только я не крыса, я круче, я панк, молитесь. Поттер Панк едет в Хогвартс. Глава 5. Это просто праздник какой-то. Примечание к части. Эта глава писалась под Король и Шут. Лесник. https://www.youtube.com/watchwell.lit0.vrvdga. На улице темнело, сидел я за столом. Лесник сидел напротив, болтал о том, о сем. Король и Шут, лесник. Отправлять сову с ответом я не стал, хоть их и паслась рядом с нашим домом целая стая. Они явно ждали, что ответ я отправлю с одной из них. Эти гадины засрали полдома. Ненавижу сов. Отвечать я не стал в надежде, что про меня все-таки забудут, и 1 сентября я пойду в нормальную школу. Однако подготавливаться к худшему мне это не мешало. Для начала, я запустил пару схем и начал обналичку денег с подставных карт и ранее украденных счетов. У меня состояние уже 40 миллионов, но лежат они все на счетах подставных фирм. Самая большая засада – мой возраст, десятилетки никак не дадут снять в банке сколько-либо значимую сумму, а вовлекать родных в свои аферы я не хотел. Много мне не нужно, но 10 000 обналичить придется. Особо сложных схем я придумывать не стал, а просто сделал двойного клона. Трогать средства нефтяного магната я пока не спешил. Деньги с нескольких кредиток переводятся на подставные счета и, попрыгав пару десятков раз по миру, оказываются на счету одной фирмы, владельцы которой считают ее уже закрытой. Дальше, просто спрятав иракез под капюшон куртки и не смотря в камеры, снял с карточки фирмы сумму в 12 тысяч. В 1991 году это дофигища денег. Для сравнения, новая машина стоит около 4, за 20 можно купить яхту, за 100 дом в центре Лондона. Ну, а у меня теперь появились возможности, 12 тысяч возможностей, подготовиться как следует к школе.